Программирование воды с помощью вибрации творящего слова. Владение словом – единственная способность, отличающая человека от всех остальных животных. Это огромный дар, которым люди, к сожалению, распоряжаются не самым лучшим образом. Мы привыкли разбрасываться словами, думаем, что главное – дела, а слова, что называется, к делу не пришьешь. Однако произносимые нами слова имеют колоссальное влияние на нашу жизнь. То, что мы говорим, программирует нашу судьбу. И если в вашей судьбе что-то идет не так, значит, вы слишком небрежно относитесь к слову. Исправить программу судьбы вам поможет вода, запрограммированная с помощью правильных слов. Но прежде чем программировать воду с помощью вибрации слова, вы должны осознать, что слово материально. Это один из сильнейших видов энергии. Ведь недаром Евангелие от Иоанна открывается словами. Вначале было слово. Каждое наше слово сакрально в силу того, что оно рождается на границе миров, глубинного мира человека и мира внешнего. Оно – ваше послание миру. Это дух, обращенный в форму, воплощенный в звук. Словом можно убить или исцелить, вселить надежду или посеять страх, развеять сомнения или навсегда закрыть путь к восхождению. Мы пользуемся своими словами крайне неосторожно, и это приносит нам огромные проблемы. А между тем, слово – бесценный дар, которым распоряжаться надо с умом и сердцем. Представьте себе, что некто имеет бриллиант, стоящий целое состояние, и этот некто продает его по цене пластмассовой безделушки. Не так ли и мы поступаем со своими словами, каждая из которых стоит больше, чем бриллиант? Наши слова для нас ничего не значат, поэтому нам и кажется, что слово человеческое так маловесно, так малоценно. Но значение его, его действия во Вселенной, не потеряны от того, что мы не осознаем всей важности сказанного слова. Получается, что у каждого из нас есть мощнейшее оружие, которое стреляет без разбора во все стороны. Слово любое, действенно. И оно очень зависит от состояния, в котором находится говорящий человек. Вы должны быть не только физически чисты и здоровы, но и иметь правильное духовное намерение. Как молитва может изменить структуру воды? Верующие люди прекрасно знают, что молитва усиливает благоприятное действие любых веществ и ослабляет их вредоносные свойства. Еда или питье, принятые с молитвой, обязательно пойдут впрок. А яды могут потерять свои смертоносные качества, если над ними будет произнесена молитва с верой. Но ведь не все являются верующими. Как же быть с теми, кто сомневается в силе молитвы? На этот вопрос уже ответил Масару Эмото, а он себя не считает человеком религиозным. Вот что он пишет в своей книге «Энергия воды для самопознания и исцеления». Однажды я оказался свидетелем того, как молитва глубоко верующего человека изменила свойства огромного количества воды. Мне стало известно, что священник храма эзотерического буддийского учения Сингон, которого зовут Хоуки Ката, нередко читает молитвы и мантры на плотине Фудзивара, что в префектуре Гумма. Я видел фотографии водохранилища, сделанные до и после его молитв. Вода на них существенно отличалась по цвету. Меня это сильно заинтересовало. Я встретился с Хоуки Като и попросил у него разрешения сопровождать его, когда он в следующий раз отправится на плотину Фудзивара. Перед началом молитв мы взяли образцы воды из водохранилища. Затем Като начал читать свои молитвы и ритуальные взывания. Он не умолкал в течение часа, создавая вокруг себя очень торжественную атмосферу. Когда Като закончил, мы около 15 минут с ним беседовали. И тут один из моих помощников воскликнул: «Смотрите, цвет воды в водохранилище быстро меняется». Действительно, вода в огромном водохранилище становилась прозрачнее. До молитв она была мутной, и в ней ничего не отражалось. А сейчас на поверхности воды четко отображались силуэты деревьев. В японском языке есть понятие «котодама» – «дух слов». Слова Като, несомненно, были наделены этим духом, и я воочию видел его силу в действии. По завершении молитв мы опять взяли образцы воды для анализа в Токио. Как мы ни старались, в воде до молитв при замерзании кристаллы не наблюдались, а в воде после молитв, напротив, образовывались кристаллы небесной красоты. Масару Эмото. Энергия воды для самопознания и исцеления. София, 2007. Как видите, даже неверующий человек, более того, серьезный ученый, признает силу молитвы. Мы живем в России и говорим на русском языке, а потому совершенно логично будет использовать для программирования молитвы традиционной для России религии – православия. Православные молитвы, созданные на древнем славянском языке, имеют особые вибрации. Эти вибрации структурируют воду даже в том случае, если человек, читающий их, не очень понимает, о чем говорится в молитве, и не обладает особой верой. Но, конечно, наибольшую силу молитва имеет, если ее произносит верующий человек. Программирование воды с помощью молитвы. Если вам приходилось когда-либо молиться, вы наверняка замечали, как становится на душе легко и ясно после прочтения одной или нескольких молитв. В страхе, в беде или обеспокоенности люди говорят с Господом на языке молитвы, и это всегда действенно, всегда эффективно. Молитва утешает, молитва вселяет надежду, молитва облегчает понимание и примиряет. Но почему же сила молитвенного слова так велика? Вы никогда не задумывались над тем, зачем создано столько молитвенных текстов? Существуют целые тома молитвенников. Зачем читать и заучивать молитвы на каждый отдельный жизненный случай, если, как учит нас церковь, Господь и так слышит любое наше слово? Мы часто молимся своими словами, но даже будучи уверены, что Бог воспринял их, все равно присовокупляем к ним одну из известных нам канонических молитв, как бы подкрепляя наше обращение духовной силы текста, созданного святыми отцами. В этом есть своя тайна. Молитва – это святое слово, которое всегда слышится не только Господом, но и вашим собственным сердцем. Это метод организации сознания и эмоционально-духовной сферы человеческого существа. Молитва – это мощнейший способ воздействия на окружающую среду, но не посредством насилия над средой, чем отличаются магические практики, а посредством общения с Духом, пронизывающим все окружающее нас пространство – людей, животных, растения, предметы. Но в первую очередь молитвенное слово меняет нас самих, и в этом его особенная сила, ведь сказано «изменитесь сами, и вы измените мир». Молитва для программирования воды. Верующие люди молятся перед каждым приемом пищи. Таким образом и еда, и питье – программируются на укрепление духовных и телесных сил. Самая главная молитва, которую читают перед едой – молитва Господня «Отче наш». Две другие молитвы, которые знает каждый верующий – молитва призывания Святого Духа, Царю Небесной, и молитва к Пресвятой Богородице, Богородице Дева. Именно эти три молитвы мы и рекомендуем как универсальное средство для программирования воды. Молитва Господня. «Отче наш, иже еси на небесех, да светится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Аминь». Молитва ко Святому Духу. Царю Небесный, Утешителю, Души Истины, иже везде сы и вся исполняй. Сокровище благих и жизни подателю, прииди и вселися вны, и очистены от всякие скверны, и спаси блаже, души наша. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, Святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Молитва к Пресвятой Богородице. Богородица Дева, радуйся. Благодатная Мария, Господь с тобою. Благословенная ты в женах, и благословен плод чрева твоего. Яко спаса родила еси душ наших. Аминь. Программирование воды молитвы для разных целей. С помощью молитв можно программировать воду для достижения разных целей. Некоторые из этих молитв мы даем вам здесь. Молитва, если дела идут плохо. Псалом 37. Господи, да не яростью Твоею обличишь и меня, ниже гневом Твоим накажешь и меня. Яко стрела Твоя унзоша во мне, и утвердил еси на мне руку Твою. Несть исцеление в плоти моей от лица гнева Твоего, несть мира в костях моих от лица грех моих. Яко беззаконие моя превзыдоши главу мою, яко бремя тяжкое отяготеше на мне. Возмердеше и согнише раны моя от лица безумия моего. Пострадах и слякахся до конца, весь день сетую хождах. Яко лядвия моя, наполнишеся поруганий и несть исцеление в плоти моей. Озлоблен бых и смирихся до зела, рыках от воздыхания сердца моего. Господи, пред Тобою все желания мои и воздыхание мое от Тебя не утаися. Сердце мое смятяся, остави мя сила моя, и свет очью моею, и той несь со мною. Друзи мои и искренние мои прямо мне приближашися и сташа, и ближние мои отдалечи меня сташа, и нуждахуся ищущий душу мою, и ищущий злая мне глаголаху, суетно и льстивым весь день поучахуся. Аж же яко глух не слышах, и яко нем не отверзая уст своих. И бых яко человек не слыши, и не им во устех своих обличения. Яко на тя, Господи, уповах, ты услышишь, Господи Боже мой. Яко рех, да никогда порадуют мися в разе мои. И внегда подвижатися ногам моим, на мя вели речи ваша. Яко ас на раны готов, и болезнь моя предо мною есть выну. Яко беззаконие мое ас возмещу, и попекуся о гресе моем. В разе же мои живут, и укрепишися паче мене, и умножашися ненавидящая мя бесправды. Воздающие ми злая возблагая, а полгах у мя, за негонях благостыню. Не остави мене, Господи Боже мой, за негонях благостыню. Не остави мене, Господи Боже мой, не отступи от мене. Ванми в помощь мою, Господи спасения моего. Молитва, когда потерял мужество в беде. Псалом 139. Изми мя, Господи, от человека лукаво, от мужа несправедно избави мя, иже помыслиши неправду в сердце. Весь день ополчах у брани, и застриша язык свой. Яко змеин яд аспидов под устнами их. Сохрани мя, Господи, из руки грешничи, от человек неправедных изми мя, иже помыслиша за памяти стопа моя. С крыша гордей сеть мне, и уже припяши сеть ногами моима. При стези соблазны положиши ми. Рех Господеви, Бог мой еси ты, внуши, Господи, глас моления моего. Господи, Господи, сила спасения моего, осенил еси над главою моею в день брани. Не предашь мне, Господи, от желания моего грешнику. Помыслиши на мя, не остави мне, да некогда вознесутся. Глава окружения их, труд устин их покрыет я. Падут на них угли огненные, не зложиши я в страстях, и не постоят. Муж язычен не исправится на земли. мужа несправедно злая уловит во истлении. Познах, яко сотворит Господь суд низшим и месть убогим. Обаче праведнее исповедится имени Твоему и вселится правее с лицем Твоим. Молитва на всякую немощь. Владыка Вседержителю, врачу душ и телес, смиряй и возносяй, наказуй и паки исцеляй, брата нашего имя рек. Немойствующее посети милостью Твоею, простри мышцу Твою, исполнену исцеления и врачбы, и исцели его, восставляй от одра и немощи, запрети духу немощи, остави от него всякую язву, всякую болезнь, всякую рану, всякую огневицу и трясовицу. И аще есть в нем согрешение или беззаконие, ослаби, остави, прости твоего ради человеколюбия. Ей, Господи, пощади создание Твое во Христе Иисусе. Господи нашим, с Ним же благословен еси, и с пресвятым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне присно и во веки веков. Аминь.